Параграф 2. Путь к республике. Вы знаете, что с основанием Рима связана легенда о братьях Ромуле и Реме, которых по приказу жестокого дяди бросили в Тибр, а потом их вскормила волчица. Они заложили город Рим, но Ромул, поссорившись с братом, убил его и стал первым царем и законодателем римлян. Кое-что из этой легенды подтверждается историками. Раскопки показывают, что уже в 8 веке до нашей эры на месте сегодняшнего Рима действительно были поселения. Римская община в древнейший период. Древнейший период истории Рима получил название царского. 8-6 века до нашей эры. В те времена жители Лация разделились на роды, каждый из которых занимал свою территорию, то есть представлял собой территориальную общину. Из объединения таких общин и возник Рим. Древние римляне занимались скотоводством и земледелием, которое в этом районе требовало осушения болот. Во главе общества стоял выборный царь, выполнявший обязанности жреца, военачальника, законодателя и судьи. Высшими органами власти были также сенат, то есть совет старейшин, и народное собрание. Когда род начал распадаться, основной ячейкой общества стала семья, фамилия, в которую входили родители, их дети и внуки, рабы. Фамилия напоминала общину в миниатюре. Отец, на латыни «pater familias», полностью распоряжался своими домочадцами. Его решение никто не мог оспорить, даже власти. Глава фамилии владел всем имуществом, имел право казнить, наказывать или продавать в рабство своих родственников, и этот жестокий обычай сохранялся долго. Pater familias был и верховным жрецом фамильного культа предков ларов, охраняющих дом. После смерти отца сыновья наследовали имущество и становились главами своих фамилий. Римский законодатель, то есть Ромул, предоставил отцу, можно сказать, полную власть над сыном в течение всей своей жизни. Пожелает ли он его арестовать, бичевать, держать на полевых работах в оковах или убить, хотя бы сын уже занимался государственными делами, отличался на высших должностях и заслуживал одобрения за ревностное служение государству. Дионисий Галикарнасский, греческий историк конца I века до нашей эры. Каждая фамилия имела свою собственную землю, нечто вроде приусадебного участка, примерно полга. Остальная земля считалась общественной, агер публикус, и находилась в коллективном пользовании. Каждый член общины мог занять участок на общественной земле и начать его обрабатывать. Заброшенные участки возвращались в общий фонд, и у них появлялся новый владелец. Этот закон действовал на протяжении всей истории Древнего Рима. Полноправными членами римской общины считались только те, кто принадлежал к старинным родам. Из них образовалась привилегированная часть римского общества — патриции. Первоначально только они и считались римским народом. Патриции, в буквальном переводе с латыни, имеющие отцов, 300 коренных родов, населявших Лаций. В ином положении находилась другая большая прослойка общества — плебеи. Плебеи, в переводе с латыни, простой народ. Плебеи были лично свободны, но не входили в роды, а потому не были членами общины. Откуда появились плебеи? Это еще одна неразгаданная тайна римской истории. Скорее всего, население Рима возрастало за счет поселенцев и жителей покоренных областей, из которых и образовался этот социальный слой. Первоначально плебеи не имели никаких прав. Они не допускались в народные собрания, не участвовали в религиозных обрядах, не могли вступать в браки с патрициями. Началась их борьба за право гражданства. В VI веке до нашей эры плебеев допустили к военной службе и в народные собрания, и все-таки плебеи остались неполноправными, и в дальнейшем это станет источником длительных социальных битв в Риме. На протяжении 8-6 веков до нашей эры Рим отстраивался и расширялся, возрастало его влияние. В VI веке до нашей эры он возглавил Латинский союз, в который входили 47 племен. За это время в Риме сменилось 7 царей. Последним из них был Тарквиний Гордый из Этрусской династии, которого римские историки изображали жестоким тираном. В 509 году до нашей эры Тарквиний был изгнан сторонниками верховной власти Сената, и в Риме установилась республика. Патриции и плебеи. После установления республиканского строя конфликты в римском обществе обострились. Главными противоборствующими силами были патриции и плебеи. Положение патрициев после свержения монархии значительно улучшилось. Из их числа выбирались консулы, два высших должностных лица в государстве, которые выполняли функции прежних царей. Только патриции могли быть выбраны в Сенат, главный орган Римской республики, который решал важнейшие вопросы внешней и внутренней политики. Только патриции могли становиться жрецами. Они знали все тонкости судопроизводства и держали его в своих руках. Кроме того, у патрициев скапливалось все больше земли. Они обладали правом занимать участки из земельного фонда своей общины, фонда, который постоянно увеличивался по мере того, как Рим одерживал военные победы. Так у патрициев появлялись крупные земельные владения. Плебеи были лишены этой привилегии. Многие из них разорялись и даже превращались в рабов за долги. Решить эту проблему можно было только одним способом – уравняться в правах с патрициями. В этом случае плебеи получили бы и доступ к управлению государством. Исход конфликта во многом зависел от особенностей жизни Рима. Уже первые века своей истории Рим провел в бесконечных войнах с соседями, терпя поражения или одерживая победы, да и в дальнейшем оставался военизированным государством. В начальный период истории этой цивилизации военные походы проводились каждый год, начинаясь в марте и заканчиваясь в октябре. Каждый гражданин был обязан участвовать в 20 военных походах в пехоте или в 10, если был в кавалерии. Уклонение от военной службы грозило продажей в рабство. Собрать сильное войско без участия в нем плебеев было невозможно. Патриции таким образом оказывались в зависимости от плебеев. В 494 году до нашей эры плебеи отказались выступить в военный поход и в полном вооружении ушли из Рима, разбив лагерь на Священной горе, одном из соседних с Римом холмов. Эта тактика подействовала. Патриции вынуждены были уступить, и плебеи добились права иметь народных трибунов, защитников своих интересов. Личность трибуна считалась неприкосновенной. В дальнейшем плебеи не раз использовали тот же способ давления, и патриции всегда шли на уступки. Одним из самых важных достижений было появление первых письменных законов в Риме. В 449 году до нашей эры законы были записаны на 12 медных таблицах и выставлены на всеобщее обозрение на форуме, главной площади Рима. Так было покончено с произволом патрициев, которые прежде судили по обычаю. Но борьба за политические права и землю еще не завершилась. Только к третьему веку до нашей эры плебеи, в конце концов, уравнялись в своих правах с патрициями. Браки между патрициями и плебеями более не запрещались. Решения, которые принимали собрания плебеев, имели силу закона. Один из консулов обязательно выбирался из плебеев. Долговое рабство отменялось, а право владения общественной землей ограничивалось. Теперь каждый гражданин мог получить участок не более 125 га. В III веке до нашей эры окончательно сложилась гражданская община Рима. К этому времени изменилась ее внутренняя жизнь и расширился состав. Патрицианская община превратилась в патрицианско-плебейскую. Гражданская община Рима. Что же представляла собой римская община в III веке до нашей эры, в эпоху своего расцвета? В чем она была похожа на древнегреческую и чем от нее отличалась? В римской общине, как и в греческой, сочеталось коллективное и частное землевладение. Все граждане имели равные права и являлись не только земледельцами, но и воинами. Понятия «хороший земледелец», «хороший воин» и «хороший гражданин» долго сливались в одно целое в сознании римлян. Из земледельцев выходят храбрейшие мужи и самые предприимчивые воины, а земледелие есть занятие наиболее благочестивое и устойчивое, Катон Старший, второй век до нашей эры. Жизнь общины была организована так, чтобы поддерживалось равновесие между личной и общественной пользой. В Риме не было налогов, за счет которых содержался бы государственный аппарат. Люди, занимавшие высшие должности, не получали жалования и должны были за свой счет устраивать пиры, игры, строить храмы, обеспечивать бедных граждан наделами земли. Путь наверх был открыт прежде всего для нобилитета, в который входили патриции и плебейская верхушка. Нобилитет, от латинского слова «nobilis», «знатный, благородный». С другой стороны, чем богаче был гражданин, тем больше средств он был обязан тратить на общую пользу. Служба в армии была обязанностью для граждан, но обязанностью почетной. Человек не мог стать государственным деятелем, не имея военного стажа. Лишь в IV веке воинам стали выплачивать жалования. До этого они довольствовались плодами своих побед и должны были сами заботиться о вооружении и пропитании. Когда начиналась война, у граждан брали заем, который возвращался после победы. Военная добыча переходила в собственность общины, и ею пользовались все граждане. Отнятая земля присоединялась к общественной, а потом делилась между солдатами и безземельными. Драгоценные металлы и другая дань шли в казну общины, остальное распределялось между солдатами, которых одаривали также и полководцы. Большое значение в жизни римлян имела религия. Древнейшими богами были двуликий Янус, творец вселенной, Юпитер, бог неба, Марс, бог войны. Римляне почитали Весту, хранительницу домашнего очага и государства, Юнону, богиню луны и покровительницу женщин, Минерву, богиню мудрости, покровительницу ремесел. Было и множество других богов, причем количество их все время возрастало. Римляне охотно принимали чужих богов, этрусских, греческих, а потом и восточных. Религиозные обряды были своего рода общественной обязанностью граждан. Члены общины должны были участвовать в обрядах своей фамилии, почитая семейных богов, и в обрядах общегосударственных. Любое дело в Древнем Риме начиналось с того, что и спрашивалась воля богов. Римскую религию истории называют рациональной и практичной. Отношения с богами имели, так сказать, деловой характер. Следовало соблюдать верность богам, строго выполнять обряды и различные запреты, а взамен можно было рассчитывать на их помощь. Высший суд над человеком в Древнем Риме осуществляли не боги, а общество. Сограждане давали оценку поступкам человека, высказывали одобрение или неодобрение. Лучшие граждане были образцом для подражания. На их подвиги, совершенные ради общего блага, должен был ориентироваться человек. Таким образом, идея общей пользы определяла и порядки в гражданской общине, и поведение каждого отдельного ее члена. Обязательства римского гражданина были четко установлены. На первом месте стоял долг перед обществом, на втором — перед семьей, и на последнем — забота о своем личном благе. В общественной жизни Рима большую роль играли народные собрания. Постановления народных собраний имели силу закона. Кроме того, высокими полномочиями обладали трибуны. Они имели право наложить запрет на решения суда, сената и высших должностных лиц, если эти решения ущемляли интересы плебеев. Двери дома трибуна должны были оставаться открытыми и днем, и ночью, чтобы любой плебей мог найти там защиту. Важнейшим органом управления был сенат, состоявший из патрициев и верхушки плебса. Он ведал вопросами внутренней политики и определял внешнюю. Под контролем сената были финансы и религиозный культ. Сенат был аристократическим органом. Историки считают, что, несмотря на все значение народных собраний, именно он в конечном счете и руководил государством. В этом отношении римская демократия отличалась от афинской. В республиканском Риме сохранились и традиции, унаследованные от монархии. Республика, в буквальном переводе с латыни, общественное дело, государство, в котором власть принадлежит людям, выбранным обществом на определенный срок. Высшая власть принадлежала двум консулам. Правда, они ежегодно переизбирались, но их полномочия практически ничем не отличались от тех, что прежде были у царей. Консулам после их избрания даже вручались символы царской власти. Вне Рима, во время войн, власть консулов была непререкаема. но в городе она ограничивалась сенатом и народными собраниями. Древние историки осознавали своеобразие своей государственности и считали ее самой совершенной. Первым из них был Полибий, 201-120 годы до нашей эры, грек по происхождению, много лет проживший в Риме и ставший восторженным его поклонником. Полибий создал теорию, которая объясняла, почему римляне сумели возвыситься над многими народами. По его мнению, в Риме была лучшая форма правления, смешанная, сочетающая и демократию, народные собрания, и монархический принцип, консулы, и аристократический, сенат. Ни один из этих принципов правления не подавлял остальные, а взятые вместе они составляли единое гармоничное целое. Современные историки называют Рим аристократической республикой, то есть республикой, в которой большая власть принадлежала аристократическому сенату. Но все-таки власть сената, как и власть консулов, не была безграничной. Римляне создали государственную систему, в которой различные органы могли контролировать друг друга, а это ставило преграду самовластью. Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Расскажите о том, что представляла собой римская община в древнейший период. Как она управлялась? По каким законам строилась жизнь основной ячейки общины, фамилии? Второй вопрос. Кто такие патриции и плебеи? Почему плебеи сначала не входили в римскую общину? Третий вопрос. В какой период истории Рима обострилась борьба плебеев и патрициев? Почему патриции были вынуждены уступать плебеям? Расскажите об основных этапах этой борьбы. Чем она завершилась? Когда? Вопрос четвертый. Назовите те основные области жизни гражданской общины Рима, в которых проявлялся принцип общей пользы. Какими идеалами руководствовались римские граждане? Можно ли полностью противопоставить греческий принцип соревновательности принципу общей пользы? Или они в чем-то сходны? Вопрос пятый. В чем заключалось своеобразие религии древних римлян? Что для римлянина было высшим судом? Сравните с религиями спасения Древнего Востока. Вопрос шестой. Почему современные историки называют Римскую республику аристократической? В чем античные историки видели преимущество такого строя?